Глава 11. Юлия. Зря пришла. Эта мысль витает у меня на подкорке последние 2 часа. С ранних лет и по сей день я не являюсь любительницей публичных сборищ. Компании больше 2 всегда требуют от меня собранности, но в этот раз решила рискнуть. Очень хотелось, до боли. Несколько дней назад, навещая своего давнего друга, бывшего руководителя и просто выдающегося и уникального человека, Колечку, называть его так могу только я, заметила на его рабочем столе список приглашенных на благотворительный вечер. Магическим образом фамилия Димы притянула мой взгляд. А уж этот его плюс один. Захотелось посмотреть на нее. То, что спутницей буду не я, понятно было сразу. Меня-то не звали. Ха-ха. Но вот кто именно? Догадывалась и все же решила проверить. Рейд удался. Проверила? Проверила. Понравилось? Больно. Сильно больно. Не будь я на людях, грудь бы растерла ладонью. Но смысл в этом отсутствует. Все же не нерв защемило, дело в другом. Как бы ни было грустно, плюсы есть. Я чувствую эмоции. Острые, колюще-режущие, ноющие. Когда все начиналось у нас с Димой, я была готова к тому, что сразу после первого секса он пропадет. А вот к тому, что сейчас происходит, я не готова. Нельзя ныть, никто не виноват. За каждый сделанный выбор мы должны нести ответственность, какой бы она ни была, и принимать последствия тоже. Соблазн был слишком велик. Таких, как он, доселе я не встречала. В моем окружении люди не хуже, но полета другого. Перед тем, как судить, стоит на него всего лишь посмотреть, ощутить на себе силу его энергетики и обаяния. Будь он хоть кривеньким да косеньким, или вообще страшным, как смертный грех, положение дел это бы не изменило. Классное чувство юмора, голос такой сексуальный, что мурашки по коже бегут, острый ум, харизма, чувство собственного достоинства. Все это делает его лакомым кусочком для особ женского пола, в возрасте от 16 до 50. От смеха до запаха он идеальный, с первого взгляда. Лучше бы противнем лазаньи угостилась, чем кусочком таким. Не мой же типаж, никогда мне брюнеты высокие не нравились. А богатых и влиятельных людей я вовсе не переношу. Согласно одному из изречений великих, чем выше скала, тем в нее чаще ударяет молния. Чем человек значительнее, тем он больше подвержен рискам. В случае с Димой успех и достаток рамки стирают, соблазн возрастает. Искушение тоже риск. Прижимаюсь затылком к холодной стене. Выйдя подышать воздухом на веранду, совсем растеряла желание возвращаться в зал. Кого я обманываю? Все, что произошло, к лучшему. Светская жизнь мне неприятна. Как и чулки эти сраные. То съезжают, то давят, то просто раздражают. Хуже только мини-трусы. Нормальную вещь веревкой или шнурком не назовут. Дверь за моей спиной распахивается и слышится размеренный цокот каблуков. Веранда разделена матовыми стеклами на зоны. Мнимое уединение. Слышу, как обладательница шпилек опускается на плетеный диванчик справа от меня. Делает глубокий вдох. Затем снимает блокировку с телефона и шустро набирает кого-то. В вечерней тишине гудки легко различимы. Вернее, гудок. Всего лишь один. Дальше вызов принимают. «Да, Алиева, я тебя слушаю», — раздается мужской голос, который выделяет фамилию насмешкой. Оценить его не могу, хотя уши реально разве что на макушку не вылезли. Внутри нарастает волнение. Подслушивать не хочу, но и уйти не могу. Необъяснимое чувство. Знаю, кто там, и ощущаю себя причастной к происходящему. Хотя это совершенно не так. Лично с друзьями Димы я так и не познакомилась. Но такое чувство, что сама с детства Саяру знаю. Если не брать в расчет Сергея, брата Димы, думаю, у последнего все вместе взятое человечество вызывает меньше теплых чувств, чем она одна. С его слов складывается впечатление, что она неземная. Ревности нет, будем считать. Я была не права, извини. «Не стоило ехать сюда без тебя». Голос Саяры имеет бархатистое низкое звучание, красивый тембр. Когда произносит некоторые согласные, слышится едва уловимая хрипотца. Можно закрыть глаза и наслаждаться, не вдаваясь в смысл произнесенных слов. Видимо, на том конце провода так и поступили, потому что в ответ тишина. «Ну же, Руслан, или ты хочешь, чтобы я поунижалась?» Произносит абсолютно беззлобно. С чего вдруг? Я просто заслушался. Думал, умер и в рай попал. Может, еще что-то мне скажешь? Или аттракцион невиданной щедрости иссяк? Кто такой Руслан, я тоже знаю, но сейчас отмечаю только его заносчивость. Я подумала и передумала. Я согласна фамилию на твою поменять. Только забери меня отсюда. Больше никуда без тебя не пойду, обещаю. Без тебя все не так. Надо было сказать папе, что у нас не выходит пойти. После сказанного ею второго предложения парень, осчастливленный, было слышно по выдоху, дух испустил. Готова поклясться, вся спесь слетела в секунду. «Спускайся, бриллиантик, скоро подъеду. У тебя есть 3 минуты». «Слишком быстро. Не смей опять гнать». Девушка заводится и тут же тухнет. «Я тебя очень прошу. Я тут недалеко. Катаю опять. Один хрен, когда ты не рядом, работать у меня не выходит. Просил же остаться дома сегодня». Закрываю глаза и запрокидываю голову. Странные смешанные чувства. Воровка себя ощущаю. Подкрепилась их эмоциями, и снова кровь забурлила внутри. Как бы жизнь ни текла, что бы ни происходило, даже когда тебя пожирает пустота изнутри, кости ломая, один инстинкт все равно остается. Инстинкт самосохранения. Он против воли срабатывает. Амбиции, социальное положение, похоть. На его фоне бренно все. Сейчас я представляю собой пример одного из его проявлений. Подпитываюсь их эмоциями ради своего спасения. Когда совсем плохо и пальцами ног ощущаешь дно, есть 2 варианта. Погрузить себя в реальную адскую обстановку и понять, что до всяко лучше было. Или окружить себя счастливыми людьми и подзарядиться от них верой в светлое будущее.